вышло все не так. Мокрое пятно диаметром с пятак, грустные глаза размером со весну, вытекут до дна и заново начнут. Война одно и то же, война одно и то же, война на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, война. Мешал то обстрел, то пробел. Война одно и то же, война одно и то же. Воют над дно и дно.